напротив большой грузовой лифт, доходящий до первой палубы. Ключи от спецкаюты хранятся в сейфе капитана. Незадолго до отплытия в Сити можно будет точно узнать, сколько золотых слитков повезут на корабле. На Старых Королевах даже 16-тонный груз золота и серебра не считался необычным. Сейчас на корабле повезут по меньшей мере 2 тонны золота. Сбывать слитки будете через Бенсона. Через него же организуйте внешнюю помощь операции. Но ни в коем случае на корабле не может быть более 2 исполнителей. Обдумайте эти записки и представьте свой план. Интересно узнать, насколько он соответствует моему или даже превосходит его. Рыбикс спрятал проспект в карман и развалился на сиденье, закрыл глаза. В эту минуту в мыслях у него стоял Сарвинг, целый и невредимый. Какого черта старику взбрела эта идея? Неужели он когда-то связался с морем и обжег пальцы, да так сильно, что ему захотелось жестоко отплатить за свой провал? Или это был не более как праздный вызов той головоломки, что пришла ему в голову просто от скуки? Как можно украсть золото с корабля без всякой суеты, только вдвоем? Ведь эти двое должны остаться в живых. Это невозможно сделать вдвоем даже физически. Двое не смогут поднять и перенести много золота, не потратив на это долгие часы, да еще на виду у 3000 человек. Видимо, ответ проще. Раз не смогут сами, значит, заставят других. Властно, спокойно, без суеты. Именно это Сарлинг называл шантажом без насилия. Помимо воли, загадка заинтриговала Рейкса. Как подчинить себе, принудить и заставить команду корабля или несколько ключевых фигур в ней сделать без возражений то, что нужно? Не говоря о том, как вывести золото с корабля в открытом море. Видимо, здесь и нужна та внешняя помощь, о которой писал Сарлинг. На судне только одному человеку подчиняются беспрекословно — капитану. Корабль в море — это целый мир, но правит им один капитан. Боже мой! Рейкс не мог представить себе капитана, который хладнокровно расстался бы с золотым грузом. Но делать это ему придется. Что же, черт возьми, придумать, чтобы он не смог поступить по-другому? Этот вопрос мучил Рейкса всю дорогу в Брайтон. В 2 часа дня он позвонил в знакомую дверь. Бернерс в темно-синей рубашке с серебряными пуговицами, в серебристом галстуке и замшевых башмаках впустил Рейкса к себе. Глава 11. Бернерс был счастлив. Хотя он старался скрыть это, Рейкс, поговорив с ним час-другой, обо всем догадался. А чувства Рейкса загрубели, стали грузом, который можно взвалить на плечи. Бернерс и Рейкс сошлись на том, что золото придется брать. Так тому и быть. Взять из плеч долой. Но Рейкс понимал, если он сам думает об этом лишь как о новом препятствии на пути к желанной свободе, то Бернерс считал его просто новой задачей. Больше того, он был совсем не прочь помириться с ней силами. «Итак», — сказал себе Рейкс, — «чужая душа потемки. Бернерс живет в уютном доме, обеспечил себя на всю жизнь. Он должен бы негодовать по поводу того ультиматума, который ему вручили, а он принял его спокойный и покорный снаружи и сгорающий от нетерпения внутри». Рейкс встал. «Вот и все. По-моему, сначала нужно подумать об этом несколько дней каждому поодиночке, а потом встретиться и сравнить наши соображения». Бернерс кивнул, а потом, не вставая, явно пытаясь задержать, Рейкса спросил: «Отчего бы не признаться, что вас удивило мое поведение? А вам бы этого хотелось? Почему нет? Мы снова за работой. И чем глубже поймем друг друга, тем лучше». «Вы говорите загадками». «Вовсе нет. Я ничего не скрываю». «Почему не посмотреть правде в глаза?» «Мы с вами провернули несколько очаровательных афер. рискованных до крайности, но не кощунственных. Неужели вы считаете, что мы занимались ими только ради денег?»